Какой уж там Кириллов с его вознесением в Боги через принципиальное лишение себя жизни, если мы этой гадостью, смертью, смертями были сыты по горло? Даже на военные фильмы не ходили. А когда наш сосед по общежитию, студент-фронтовик, главное фронтовик, взял и застрелился, да еще 9 мая, как бы с вызовом, мы были потрясены, как предательством. И кто предал, прошедший всю войну, столько раз свою жизнь уберегший, честно уберегший, гимнастерка от орденов тяжелая, как кольчуга, а тут вдруг предавший ее той гадине, которая 4 года нас преследовала. Заболел я Достоевским, может быть, как раз тогда, но открылось, обнаружилось, что переболел гораздо позже. Когда не я к нему, а он пошел на меня. Из самой жизни пошел, да не из книг, а из реальной жизни. Это когда начали мы записывать, сначала для документального кино, а я для хатынской повести, а затем для книг «Я из огненной деревни» и «Блокадной», «Хатынскую и ленинградскую память народную о минувшей войне». Мне, помню, пришло на ум, даже вслух высказался, когда ездили с Брылем и Колесником по бывшим деревням, по обезлюженным нацистским геноцидам районам Белоруссии. Ему бы в этой машине сидеть, Федору Михайловичу, и мы записывали бы для него, да фотографировали. Вот так высказалось удивление и открытие, что все это прямо просится в его романы. И не только потому, что обезлюжение целых стран усилиями, зараженной фашистским бешенством нации, это как бы прямой выход к практике его же Достоевского бесов, которые 100 миллионов голов требовали для водворения здравого рассудка в Европе. Хотелось позвать Достоевского на подмогу, чтобы как-то осмыслить совсем иные масштабы и уже не прогнозы, а жестокую практику им открытого и предсказанного бесовства. Но еще потому он вспоминался, что почти в каждом рассказе людей, переживших Хатыни и смертельный блокадный голод, столько раз пронзала душу, так потрясавшая и в его романах, неожиданность и пугающая нелепость поступков и мыслей людских, переживаний в момент, когда в упор видит человек свою или чужую смерть. Вспомните самоубийство Кроткой или смерть Ставрогина, убийство Лизаветы Раскольниковым и еще многое в его романах. Так и кажется, что обезумевшая жизнь начинает себя списывать с литературы, списывать с Достоевского. Хозяину в затылок, и он упал, ни словечка не сказал, ни словечка. А хлопчик уже идет, бедный, идет, да все, ой, боюсь. А как выстрелил, так он еще крикнул «Ой, не боюсь!» и упал. Схватила младшую, ей было 9 лет, горит, и на ней платье, и на мне горит. Замчала в ту яму, где глинобитку делали, положила, и опять же лезу по тому самому огню за старшей. Мало что поубивали, а то еще и сгорят. Потянула, подняла. Так оно такое молодое, мягкое. Ну, знаете, когда свечка горит, так по краям жарко, а в середине нет. Горит хлев вокруг меня, а я стою. И когда мне уже невозможно было стоять, меня припекать начало, я и полез под стену. В дом вскочила растерянная, понимаете, а мысли такие, еще жить думалось, лежал узелок одежи. Так думаю, возьму я хоть узелок, сожгут же, так переодеться не во что, я ж в одной одежке. Я тогда думаю, еще посмеются, скажут, убивают, а она узел какой-то. Я лежала, пока принесли солому, лежу и думаю, во, это ж поубивали. И убитые все знают. Лежу и сама себе так и думаю. В общем, убитый человек, а знает. Слышу, солома зашелестела, Лежу и подергаюсь, ничего не болит. Думаю, это же ничего не болит. Убитый человек и все знает. Потом они подожгли. Я трое суток сидела в сарае с убитыми. Но все равно, что убитых людей стерегла. На каждом углу страж стоял. Обойдет вот так кругом сарая и вот так ухо приложит. Да это слушает, дышат ли люди. А это уже из воспоминаний ленинградских блокадников. Там был выкопан большой ров, и мы оставили отца у рва, а сами еле-еле добрались до дома. Дома нас ждала мать, которая уже не могла вставать. Перед смертью мать потеряла дар речи и все только смотрела своими большими глазами на нас четверых, которые собрались у ее кровати. Как раз в тот день объявили выдачу по карточкам продуктов —